Глава 31. «Доброе утро, Кейт», — говорит Анита, появляясь в магазине следующим утром. «Как ты сегодня, милочка?» «Отлично. Спасибо, Анита», — радостно откликаюсь я. «Лучше не бывает». «Рада слышать». Анита вешает в подсобке кардиган и сумку. «Просто до меня дошли новости. У тебя вчера были проблемы». «Проблемы? Да нет, что ты. А кто тебе сказал?» Я решила ничего не говорить Аните про визит Джоула. У меня было не больше желания ссориться с ней, чем с Джеком или с Джулианом. Рита из «Веселой русалки» рассказала Дженнис из аптеки, и когда я нынче утром зашла за лекарством, она спросила меня, все ли у тебя в порядке. Я качаю головой. Слухи у нас разлетаются просто с невероятной скоростью. «Якобы ты пулей вылетела из паба, а Джек погнался за тобой», — говорит Анита, появляясь из подсобки. «Она ведь явно что-то напутала». «Ну, не совсем», — вздыхаю я. «Мы действительно немного поспорили, но сейчас совсем разобрались. Вспоминая вчерашний вечер на холме, я не могу сдержать улыбку. Мы с Джеком долго-долго любовались закатом, сидели, тесно прижавшись друг к другу, и это сближало нас еще больше. Потом на смену невероятному закату пришло усыпанное звездами небо, которое мы разглядывали с не меньшим единодушным удивлением, пока, наконец, не похолодало настолько, что нам, увы, пришлось возвращаться в город. Мы немного поспорили о том, стоит ли провести ночь вместе, но пришли к выводу, что дети могут забеспокоиться, поутру не обнаружив одного из родителей в постели. Или, напротив, с изумлением обнаружить в родительской спальне неожиданного гостя. Как нам ни было жаль, но мы расстались, условившись встретиться на следующий день. «Судя по выражению твоего лица», — улыбается Анита, «вы более чем успешно разобрались». «Скажем так, наши с Джеком отношения перешли на новый уровень», — сияю улыбкой я. Анита, к своей чести, удовлетворенно кивает, но от дальнейших расспросов воздерживается. «Всем доброе утро», — объявляет Себастьян, несколько минут спустя появляясь в магазине. «Сегодня у нас большая поставка, и мне нужны оба моих сотрудника, чтобы это не сильно отразилось на работе магазина». «Ну, босс, что у вас стряслось?» — с пакостной ухмылкой интересуется Себастьян. «В городе только разговоров, что о вас». «Только не говори, что ты ходил в аптеку, а Дженни спросила, все ли у меня в порядке». Устало отмахиваюсь я. «Нет», — с озадаченным видом говорит Себастьян. «Я был в кондитерской, и Ан спросил, что у вас с Джеком. Я сказал, что не понимаю, о чем он, а он сказал, что вчера вечером на закате вас видели на холме. Вы целовались и обжимались». Я закатываю глаза. «Ну и городок». «Тебе известно, что в городе только и разговоров, что о нас?» Чуть позже спрашивает Джек, когда я прихожу к нему с очередной вышивкой. Сейчас они появляются то и дело. А поскольку все вокруг, включая моих родных и друзей, похоже, в курсе, что у нас с Джеком роман, нам не составило труда уединяться под предлогом, что нам надо побыть вдвоем. «Да, до меня уже дошли слухи», — говорю я, поднимая мольберт в гостиную. «Судя по всему, вчера вечером нас видели». «Тебя это напрягает?» Интересуется Джек, когда я ставлю стул рядом с ним. «А что, похоже?» Я обхожу стул и нагибаюсь к Джеку, чтобы его поцеловать. Его реакция на это спонтанное движение столь же пылкая. Как и прошлым вечером, он тянет меня к себе на колени. «Джек», — наконец говорю я, стараясь немного отстраниться. «Надо взглянуть на картинки. У нас мало времени». «У меня есть идея получше, как распорядиться этим временем». Не отпуская меня, шепчет Джек. «Не хочу, чтобы у нас было мало времени», шепчу я в ответ. «Хочу, чтобы его было много». «Этого я обещать не могу», усмехается Джек. «Но я буду очень стараться». Итак, картинки. Я высвобождаюсь из его объятий и принимаюсь совмещать первую пару. «Сегодня у нас два комплекта. Интересно, почему они появились вместе?» «Кто его знает? Возможно, эта серия мыльной оперы 50-х годов состоит из двух частей. Я уже перестал задаваться вопросами. Просто воспринимаю, как есть. «Должна признаться, первое меня слегка смущает», — говорю я, усаживаясь рядом с Джеком. «Выглядит мрачновато, да?» Мне тоже так подумалось. Похоже на церковь. Может, нам покажут свадьбу Клары и Арти? Если так, то день явно не задался. Я с подозрением смотрю на стоящую перед нами картину. Джек прав. Это точно церковь, но выдержанная в тускло-серых, темно-синих тонах. Совсем не так, как принято изображать радостный день свадьбы. На вышивке могильные плиты перед церковью. Я надеюсь, с ними ничего плохого не случилось. Джек берет меня за руку, я сдвигаю вышивку на нужное место, и мы с нетерпением ждем очередного путешествия в старый Сент-Феликс. Сент-Феликс, декабрь 1958-го. Клара, Арти и Мэгги стоят на кладбище под пронизывающим ветром и смотрят на свежую могилу. На ней пока нет надгробия, только сырая земля. И это значит, что почивший лежит в ней недавно. Они все в темном. Арти, вопреки обыкновению, в костюме. Клара и Мэгги в черных строгих платьях. Кроме того, на Кларе маленькая черная шляпка, а длинные волосы Мэгги перехвачены черной лентой. «Странно, что так мало людей пришло на похороны». Клара смотрит на могилу. «Только мы трое. И еще несколько человек. Это очень грустно». «Он жил сам по себе», — говорит стоящий возле нее Арти. «Держался от всех особняком. Только он и его картины. Он говорил, что после смерти жены Айрин у него никого не осталось». «Я все же думала, что больше людей захотят с ним проститься. Это просто вопрос воспитания». Арти стискивает Кларину руку в перчатке. «Ты в порядке, Мэгги?» Он обнимает ее за плечи. Мэгги только кивает. С тех пор, как умер Фредди, она как-то притихла. По словам врача, он скончался во сне, а обнаружил его сосед, которому показалось странным, что верхняя створка двери дома закрыта. А Фредди держал ее открытой всегда. Лил ли дождь, сияло ли солнце, чтобы впустить воздух Сент-Феликса. «И что теперь будет с его картинами?» спрашивает Мэгги, и это очень хороший вопрос, о котором никто пока не подумал. «А вдруг их выбросят, когда будут освобождать дом? Фредди бы это не понравилось». «Мэгги, мы позаботимся о том, чтобы этого не случилось», успокаивает ее Арти. «Давайте завтра сходим и узнаем, какие у домовладельца планы на этот счет». Мэгги кивает. «Ну, Мэгги, время прощаться», мягко говорит Клара. До известия о его смерти она не подозревала, как много этот славный старик значил для Мэгги. Клара и Арти пережили войну, во время которой известия о гибели людей были привычным делом. Но для Мэгги смерть и все с ней связанное было новым, очень тягостным опытом. Мэгги кивает. «До свидания, дорогой Фредди», — печально говорит она. «Спасибо за прекрасное время, которое мы провели вместе. Я никогда тебя не забуду». Она кладет на могилу белый цветок. «Нам всем есть за что поблагодарить Фредди». Арти снова смотрит на могилу, а затем на Клару. «Если бы не он, мы с твоей мамой не были бы вместе». Клара согласно кивает. Она знает, что Арти имеет в виду тот первый раз, когда он свозил Мэгги к Фредди, убедиться, что все в порядке. Тогда она поняла, что он желает им только добра, и смягчилась к нему. После этого их отношения крепли день ото дня. И, наконец, несколько месяцев назад она приняла его предложение, и теперь они были обручены. «Жаль, что он не узнал», — печально говорит Клара. Я думаю, Фредди знал гораздо больше, чем считалось. Мэгги отходит от могилы и берет мать за руку. Много-много больше. Как грустно. Я отвожу взгляд от изображений, которые снова начинают расплываться. Да, но он был стариком. Серьезно говорит Джек. И прожил хорошую жизнь. Думаю, да, но Мэгги была очень близка с ним. И, судя по всему, это ее здорово расстроило. Я замолкаю. Будем смотреть вторую пару. Цвета немного ярче. Кажется, это домик Фредди. Вроде бы да. Хорошо, что мы смотрим их в порядке появления. Так не нарушается хронология. Иначе было бы непонятно, что происходит. Я, если на то пошло, с трудом понимаю, что к чему. А ты лгунишка. Усмехаюсь я, ставя на мольберт вторую картину. Тебе же это нравится не меньше, чем мне. Мне нравится, что здесь есть ты. Скалится он, берет меня за руку и ждет, пока я совмещу вышивку с полотном в нужном месте. Вот за что мне действительно нужно благодарить эти картинки. Я стискиваю его руку. Готов? Спрашиваю я, сдвигая лоскут. Всегда готов. Сент-Феликс, декабрь 1958-го. Мэгги и Арти идут по направлению к коттеджу Фредди. Они знают, что его уже нет там, и от этого им обоим не по себе. За последний год Арти не раз сопровождал Мэгги и неплохо узнал Фредди. Он был человеком тихим, мягким и интеллигентным. И Арти не меньше, чем Мэгги, нравилось рисовать рядом с ним и слушать его рассказы о старом Сент-Феликсе. Он подарил старику несколько своих холстов под предлогом того, что больше не использует эти размеры. Фредди был гордым, и Арти понимал, что он не примет ничего похожего на подачку. Поэтому все принесенные расходники неизменно сопровождались отговоркой про ненужное и неиспользуемое. Наверное, Фредди о чем-то догадывался, но принимал подарки радушно и без ненужной суеты. У домика Фредди они с удивлением обнаруживают, что двери открыты настежь, и изнутри слышится перестук молотков, резкие удары и громкие голоса. «Доброе утро!» Арти неуверенно заглядывает внутрь. «Здрасте, вам чего?» Из кухни навстречу им движется мужчина в синем комбинезоне и твидовой кепке. «Скажите, что здесь происходит?» «Ремонт, дружище! Его тут 1000 лет не делали. Новому хозяину надо, чтобы все было чики-поки. И как можно быстрее». «Новому хозяину? Но ведь дом сдавался в аренду». «Наверное, но сейчас его продали. Насколько я знаю, он получил предложение, от которого было трудно отказаться». Мэгги дергает Арти за руку. «А что случилось с картинами, которые тут были?» Арти смотрит на голые стены. Домик Фредди уже не узнать. Строители ломают старые кухонные шкафы, и все вокруг покрыто пылью. «Про картины ничего не скажу, дружище. Когда мы приехали, тут было пусто». «Ладно, спасибо. Еще один момент. Может быть, вам известно, кто новый владелец?» «Не», — мужчина пожимает плечами. «Нас лондонская компания наняла. Так-то мы в Пензансе работаем». «Ясно. Ну, спасибо, что уделили время». Арти разворачивается к выходу и тянет за собой Мэгги. «А где картины Фредди?» — восклицает она, оставаясь на месте. «Их что, выбросили?» «Нет, уверяю тебя, Мэгги, это не так», — мягко говорит Арти. «Не переживай, мы их найдем». «Спросите у Джорджа в 10-м доме», — предлагает мужчина с беспокойством, глядя на Мэгги. «Если тут было что-то важное, может, он знает». «У Джорджа?» — уточняет Арти. «Он прежний владелец. Он, хотя дом продал, но доглядывает за ремонтом по просьбе нового хозяина. Иногда заходит проверять нас». «Хорошо, мы так и сделаем. Спасибо еще раз». Арти снова тянет Мэгги за руку, и на этот раз она следует за ним. «Арти, где картины Фредди?» — снова спрашивает она. «Я не знаю, Мэгги», — твердо говорит Арти. «Но мы выясним». Они стучат в дверь 10-го дома, и им открывает мужчина в белой майке, шлепанцах и подтяжках. «В чем дело?» – подозрительно вопрошает он. «Доброе утро!» – уверенно говорит Арти, предполагая, что это и есть Джордж. «Насколько мне известно, это вам принадлежал дом номер 3, ниже по улице». «Да, и что с того?» «Мы были друзьями с прежним арендатором, Фредди». Арти вдруг осознает, что не знает фамилию Фредди. «Вы имеете в виду с Уилфредом?» «Так его по-настоящему звали, а детям он разрешал называть себя Фредди, потому что так проще». «А вы были на его похоронах?» – спрашивает он, глядя на них. «Да. А вы, наверное, тоже?» «Да, в костюме я выгляжу иначе». Джордж проводит рукой по редеющим волосам. «Я решил, что надо сходить, потому что вряд ли много народу будет. И оказался прав». «А почему вы спрашиваете про Уилфреда?» «Нас интересует, что случилось с картинами после его кончины», — говорит Арти. «Я знаю, что дом вы продали, а уборку перед приездом рабочих вы проводили». «Странно, что вы об этом спрашиваете». Джордж хмурит лоб. «Потому что я думал о том же. Еще сегодня старый Уилфред рисовал себя, а на другой день его увез гробовщик. А когда несколько дней спустя я пошел проверить, заперт ли дом, все картины пропали». «Пропали?» — повторяет Арти. «А куда?» «Не знаю, странно как-то. Больше, похоже, ничего не взяли. Да у него толком ничего и не было, только картины. Им была грош цена, поэтому я не стал заявлять в полицию. Может, кому-то они приглянулись. Чем именно, не знаю, потому что смахивали на детскую мазню. Без обид, крошка». Обращается он к Мэгги. Мэгги пристально смотрит на него и молчит. «А когда вам предложили продать дом?» спрашивает Арти. «Через несколько дней. Вдруг ни с того ни с сего, но предложение было такое выгодное, что грех отказываться. Для нас с женой это целое состояние. И вам известно, кто его купил?» «По-моему, какая-то лондонская компания. Я в этом не особенно разбираюсь, поэтому с бумагами и всеми заковыками помогал мой сын, чтобы все было по закону. Он у меня в банке работает», — гордо говорит Джордж. «Очень головастый». «Не сомневаюсь», — кивает Арти. «И с вами до конца рассчитались? Деньги пришли полностью?» «Да, все на новеньком банковском счете. Его нам сын открыл». «Удивительно, как все складно вышло», — говорит Арти, чувствуя себя совершенно обескураженным. Шансы найти картины Фредди таяли прямо на глазах. «Жаль, что не могу помочь с картинами», — говорит Джордж и снова смотрит на Мэгги. «Знаю, ты много навещала Уилфреда. Он всегда ждал твоего прихода». У Мэгги такой вид, точно она вот-вот заплачет. «Почему они пропали, можно только догадываться». Джордж качает головой. «Должно быть, их забрали ночью, потому что днем кто-нибудь увидел бы. Загадка, да и только». «Загадка, которую я намерен разгадать», — решительно говорит Арти. «Такой прекрасный художник, как Фредди. Нет, Уилфред, какая у него была фамилия?» «Джонс», — говорит Джордж. «Его звали Уилфред Джонс. Такой художник, как Уилфред Джонс, не будет забыт. Я об этом позабочусь». Картинки сливаются и постепенно исчезают. «Ну вот, опять о грустном». Я поворачиваюсь к Джеку. «Что все-таки случилось с картинами?» «Очевидно, их украли», — отвечает Джек, по-прежнему не отводя взгляда от мольберта. «А кому понадобилось красть стариковские картины? Послушать, так они походили на детские рисунки и не могли представлять никакой...» Мой голос пресекается, я вглядываюсь в стоящие на мольберте изображения. «Что-то не так?» — спрашивает Джек. «Ты вдруг побледнела?» «Детские рисунки», — повторяю я. «Они походили на детские рисунки!» «И что с того?» «В последний раз я видела подобные картины в галерее Лайл на выставке Уинстона Джеймса. Такое искусство принято называть наивным или примитивным, хотя оно совсем не так очевидно, как кажется всем, не исключая меня». «Не улавливаю твою мысль, Кейт». Я задумчиво смотрю на Джека. «Нет, но быть того не может. Чего именно? Джек выглядит растерянным. О чем ты говоришь? Уилфред Джонс, Уинстон Джеймс. Инициалы одни и те же. Джек непонимающе смотрит на меня, хочет что-то сказать, и тут до него доходит. Погоди-ка, ты хочешь сказать, что этот Уинстон Джеймс украл картины Фредди? Утверждать не стану, но Джулиан говорил, что его отец купил домик Фредди примерно в это время. Удивительное совпадение, ты не находишь? Но зачем? Ведь он был состоявшимся художником. К чему ему было красть чужие картины? Не знаю. Я морщу лоб, пытаясь вспомнить наши с Джулианом разговоры о его отце. Не уверена, что тогда он был настолько успешным. Возможно, увидев картины Фредди, он решил, что на них можно сделать деньги. Арти, похоже, считал их очень хорошими. Если он не был успешным, тогда как он смог купить коттедж? Ну, не знаю, расстроенно говорю я. Но, черт возьми, я это выясню. В моем голосе звучит не меньше решимости, чем прежде у Арти. Вероятно, тут и кроется причина, почему нам это показывают, говорю я изумленному Джеку. Возможно, магия Сент-Феликса именно с этой целью выбрала нас.